Испания имеет богатую историю и разнообразные народные музыкальные традиции. Два самых известных музыкальных жанра в Испании – это фламенко и кельтская музыка. Испания – это мост между двумя частями света – Европой и Африкой. И в Испании есть еще много других музыкальных стилей и танцев во всех ее материковых и островных регионах. Hija mía, mi querida Manna Mon, no te eches a la mar, que el amor está en fortuna. Mira que te voy a for, que el amor está en fortuna, mira que te voy a far. Hija mía, mi querida mano, mano, te eches a la mar, que el amor está en fortuna. Está en fortuna, mira que te va a llevar, que me lleve y que me traiga mano a mano siete puntos de amor, que me engluta peche preta para salvar del amor, que me engluta peche preta para salvar del amor. Многогранная исполнительница, певица и композитор Пилар Аль-Мале, специализирующая на старинной музыке, открывает двери и в другие стили, такие как джаз и world music, интерпретируя такие инструменты, как виолончель, средневековая виола да гамба и эрадж, традиционный индийский инструмент. Поклонница музыки эпохи Возрождения, она охватывает и другие виды искусства, такие как театр, танец и живопись, следуя своему идеалу искусства как трансверсального языка. Ее образование варьируется от классического в консерваториях Сарагосы и Севильи и высшей консерватории Вига до ученой степени в области изящных искусств в университете Севильи и степени магистра в области музыкального образования. Она путешествует по всему миру, она открыта для новых впечатлений, погружаясь в разные культуры и музыку. Thank you. В 2013 году Пилар получила стипендию от Управления по сотрудничеству Университета Севильи для обучения музыке детей в детском доме на Гоа. В 2014 она получила еще одну стипендию, на этот раз в Сан-Хосе-де-Чикитос, Боливия, где она имела удовольствие преподавать игру на виолончели и руководила детским оркестром музыкальной школы. Там, кроме того, у нее появилась возможность путешествовать и гастролировать по Южной Америке, а также обучаться живописи у Пабло Руиса. В 2015 году она вернулась в Индию, чтобы изучать пение и зарадж в официальной музыкальной школе в Варанаси. Пилар Аль-Мале выступила на важных национальных и международных сценах старинной и народной музыки. Аль-Мале – самый личный проект Пилар Аль-Мале. Основываясь на репертуаре древней сефардской и барочной музыки, она смешивает эту музыку с другими языками, такими как джаз и фламенко, в результате чего достигает цвета и контрастов с очень интересным репертуаром. Thank you. недаром носящий название «Дочь», альбом «Пилар Аль-Мале» дарит вам возможность услышать, как многие музыкальные жанры, пересекаясь, сливаются в единое целое, гармоничное и эмоциональное произведение, жанровую принадлежность которого сразу так и не определишь. «Дочь», «Пилар Аль-Мале», красивые мелодии, проникновенные партии виолончели и виолы, напряжение и переживания. Siete mozos de guisados, se guisa la merengena. La primera que la guisa es la baba de Elena y ala se bocadicos y la mete en una cena. Y esta comida la llaman la comida merengena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas, la que va a capurar y entró y la hincha de aromas. Y esta comida la llaman la comida la dolma. Y esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío Cherazí que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien el vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien el vino. La tercera que la guisa es la prima del dicho ti, la que va a capurar y entró y la incida a rosmote. Esta comida la llaman la comida la almondrote. Esta comida Альмалея, Иса Мия, 16 декабря 2021 года. Это прекрасный альбом с сильным средиземноморским колоритом, то солнечным, то меланхоличным, а иногда и тем, и другим одновременно. Это звучание основано на старинной музыке средневековой, ренессанса и барокко, но с множеством современных влияний. Здесь нет пагубных танцевальных ритмов.